В эфире клуб DX. С Вадимом Алексеевым. Здравствуйте, друзья, и добро пожаловать на очередную 1021-ю встречу радиолюбителей на волнах «Голоса России». Начнем сегодня с изменений в частотном расписании нашей радиостанции. Должен сказать, что после того, как мы объявили наше новое зимнее расписание, где целый ряд частот был помечен для использования только до конца текущего календарного года, некоторые радиолюбители начали задавать вопрос, с чем связаны такие ограничения. Ограничения связаны были с тем, что пока мы не знаем нашего бюджета на будущий год, и помеченными оказались частоты, которые были первоочередными кандидатами на уход в случае его, то есть бюджета сокращения. Но, к сожалению, сокращения начались уже спустя 2 недели после ввода нового расписания в строй. Итак, с 15 ноября текущего года были сняты следующие частоты, объявленные в зимнем расписании трансляций. На хинди с 13 до 14 и с 15 до 16, время, как обычно, всемирное координированное. На урду с 14 до 15 и на английском с 16 до 17, частота 11 630 кГц в направлении Азии. На арабском с 17 до 20, 7400 кГц в направлении Африки и стран Ближнего и Среднего Востока. На испанском с 21 до 22 и на португальском с 22 до 23, частота 5920 кГц на Европу. На португальском с полуночи до часу и на испанском с часу до 6 часов, частота 6135 кГц в направлении Южной Америки. На английском с 8 до 11, на русском с 6 до 8 и с 11 до 12, частота 17650 кГц в направлении Австралии и Юго-Восточной Азии. На русском языке с 12 до 16, частота 12025 кГц в направлении Средней Азии. И опять на русском языке с 17 до 22, частота 12035 кГц, также в направлении Средней Азии. Еще раз обращаю ваше внимание, что все вышеперечисленные частоты снимаются с нашего текущего зимнего расписания. Подробное сводное расписание вещания «Голоса России» можно найти на российском DX-портале в разделе, соответственно, «Голос России». Для просмотра расписания вещания на русском языке выберите соответствующую службу вещания, а расписание трансляции на остальных языках вы найдете в подразделе «Сводное». Главный радиочастотный центр сообщает, что распоряжением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций внесены изменения в методические материалы по порядку образования позывных сигналов для опознавания радиоэлектронных средств гражданского назначения. Изменения затронули правила образования позывных сигналов, опознавания радиоэлектронных средств морской подвижной службы, сухопутной подвижной службы, любительской и любительской спутниковой службы. Изменения в образовании позывных сигналов опознавания для радиоэлектронных средств любительской и любительской спутниковой служб устанавливают с 3 ноября 2010 года требования к заявительным материалам, уточняют условия для образования постоянных позывных сигналов и позывных сигналов временного использования, основания для отказа в проведении работ по образованию позывного сигнала предприятиями радиочастотной службы и аннулирование позывного сигнала. Дополнительная информация по порядку предоставления заявительных материалов физическими и юридическими лицами в адрес Федерального государственного унитарного предприятия «Главный радиочастотный центр» размещена на сайте предприятия в разделе «Любительская служба». Информационное агентство ОНРУ сообщает, что 15 ноября в Москве на частоте 94,8 МГц, где ранее вещала радиостанция «Моя семья», стартовал промо-эфир нового формата мультимедиа-холдинга «РУ-ФМ». Как говорится в сообщении информагентства, проект будет сочетать в себе как полный спектр возможностей радиоэфира, так и преимущества современных социальных медиа. Основная отличительная черта этой радиостанции – музыкальный формат вещания, расширенный до его фактического отсутствия. Таким образом, будут учтены музыкальные пристрастия самого широкого круга слушателей. Проект будет развиваться сразу в нескольких взаимодополняющих направлениях – радиоэфир и мощный интернет-портал, ориентированный на активное вовлечение пользователей социальных сетей и благосферы. Стоит отметить, что этот самый портал, через несколько минут после того, как я на него зашел, точнее, пока лишь стартовая страница этого портала, который, видимо, также работает в режиме промо. Так вот, этот портал вдруг стал недоступен на какое-то время. Правда, когда через несколько часов я повторил попытку, сайт снова заработал. Наверное, излишне будет говорить, что очередная смена концепции в коммерческом эфире столицы произошла без каких-либо конкурсов. Как будет расширен формат очередной музыкальной станции, можно только гадать. Я попытался связаться со станцией, чтобы узнать, каким образом она получила частоту, в чем будет оригинальность очередной музыкальной концепции, каковы планы ее развития, если таковые имеются, но попытка эта пока не увенчалась успехом. FM 94.8 в Москве. Далее везде. Вернемся к одной из тем нашей прошлой передачи. Речь идет о приеме программ на русском языке радио Приднестровья на коротких волнах. Московский информационный DX-бюллетень со ссылкой на информацию самой станции публикует следующее расписание работы. С 3 до 5 с понедельника по пятницу станция работает на русском языке на частоте 999 кГц через передатчик мощностью 500 кВт. С 16 до 21 часа, также с понедельника по пятницу, на частоте 621 кГц, через передатчик мощностью 150 кВт, вещание идет на русском, украинском и молдавском языке. И, наконец, с 18.00 до полуночи, на частоте 6240 кГц, также с понедельника по пятницу, через 500-киловаттный передатчик, идут блоки программ на русском, английском, французском и немецком языках. В каждом двухчасовом блоке последовательно идут 4 получасовых программы, последовательность везде одинаковая. Таким образом, наблюдения, озвученные в нашей прошлой программе, полностью подтверждаются информацией станции. Я попытался проверить эту информацию в эфире, но прием в Москве практически нулевой. IRRS Shortwave The Italian Radio Relay Service сообщает, что в объявленном зимнем расписании 13 ноября произошли изменения. Ежедневное вещание на английском языке на Европу, Африку и Ближний Восток с 19 до 20.00, которое велось на частоте 7290 кГц, будет идти на новой частоте 6090. Эти изменения произведены в связи с большим количеством помех на прежней частоте в целевых регионах. Остальные анонсированные трансляции останутся без изменений, а именно с 3 до 6 9670 кГц в направлении Африки на английском и арабском языке, с 9 до 10 по субботам и с 10.30 до 13.00 по воскресеньям 9510 кГц в направлении Европы, Африки и Ближнего Востока на английском языке, и с 14 до 17 частота 15710 кГц в направлении Африки на английском и арабском языке. Станция транслирует известные программы для DX-истов на английском языке DX Party Line по субботам в 9.30, 19.45 и по воскресеньям в 12.45. Длительность этой программы 15 минут. А также World of Radio по субботам в 9 часов и 19.00. Длительность программы 30 минут. Рапорты о приеме приветствуются по адресу reports@nexus.org или обычной почтой по адресу IRRS Shortwave, PO Box 10980, почтовый индекс I-20131, Милана, Италия. И в заключение хочу предложить вашему вниманию выдержки из материала Андрея Сердечного, опубликованного некоторое время назад в газете РБК «Дейли». Речь идет о новом типе антенн для приема с геостационарных спутников связи. Как вам хорошо известно, сейчас для этого используются антенны типа тарелок. Их диаметр варьируется в зависимости от уровня сигнала и типа спутниковой трансляции от нескольких десятков сантиметров до нескольких метров. Благодаря технологии, предложенной голландцем Марселем ван дер Бургавалем, ситуация с антеннами для приема со спутников может в корне измениться. Ученый из университета Твенте разработал мультипроцессорный микрочип, который позволяет приспособить практически плоские телеантенны-решетки для приема спутникового сигнала. Предложенная концепция схожа с концепцией радиотелескопа, состоящего из связанных вместе низкочастотных антенн. При этом происходит быстрый обмен информацией между всеми элементами системы, а также требуется большое количество вычислений, которые обеспечивают большое количество мощных процессоров. На бытовом уровне для спутниковой антенны данную систему будет заменять придуманный господином ван дер Бургавалем мультипроцессорный микрочип, в основе которого лежит процессор Montium, разработанный в университете Твенте. Вместо энергозатратных процессоров его система содержит множество крохотных, более простых, сосредоточенных на одной микросхеме. Они могут выполнять задачи более гибко и отключаться, когда в них нет нужды. Инфраструктура системы работает как миниатюрная сеть, которая будет построена на пространстве всего в несколько миллиметров. По словам Марселя ван дер Бургавале, из-за низкого потребления его мультипроцессорный чип может успешно встраиваться в том числе и в смартфоны для приема спутникового радио. Как рассказал РБК «Дейли» кандидат физико-математических наук Борис Бояршинов, это не первая разработка в этой области. еще лет 15 назад была разработана фазированная антенная решетка, по внешнему виду похожая на ящик для цветов. Она представляла собой группу антенных излучателей, в которых фазы сигналов изменяются комплексно, усиливаясь в желаемом направлении и подавляясь во всех остальных. Это уже была полноценная замена тарелки, которая, правда, не получила широкого распространения, разве что из-за своей сравнительной сложности. Так что, другими словами, Марсель ван дер Бургаваль предложил лишь новую вариацию фазированной антенной решетки с использованием микропроцессора. Ожидается, что коммерциализация этой идеи уже не за горами. Другими словами, может пройти всего несколько лет, и вопрос мобильного приема спутникового радио будет решен. Под вопросом пока остается, естественно, стоимость этого устройства, и эта новость, возможно, порадует простых любителей радио, но вот для радиолюбителей, бродящих по эфиру в поисках новых и редких станций, все это может означать продолжение сокращения эфирного вещания в традиционных диапазонах. Хотя я почему-то уверен, что такому большому частотному спектру вряд ли дадут пустовать. Ибо все-таки, что бы ни говорили противники цифровизации традиционного вещания, цифра постепенно приходит и сюда, и именно она может спасти так любимые нами длинные, средние и короткие волны. Но об этом в следующий раз. А на сегодня это все. Если у вас есть интересная информация, которой вы хотите поделиться со всеми нашими слушателями, пожалуйста, пишите. Наш адрес – Клуб Диэкс, Русская служба, Голос России, улица Пятницкая, 25, почтовый индекс 115-326, Москва, Россия. Электронный адрес – letters@ruvr.ru. Очередной выпуск программы для любителей радио подготовили и провели режиссер Алла Новикова, автор и ведущий Вадим Алексеев. Мы прощаемся с вами ровно на неделю и желаем всего самого доброго. Встретимся, как обычно, на волнах «Голоса России».